Глава 13. Оправдать самообман. Возможный мотив убийства. Жилой комплекс в лесопарке, в Фирнхаймской пустоши или в Лампертхаймском лесу, как сам по себе, так и его возможное влияние на остальной рынок недвижимости, вполне мог заинтересовать какого-нибудь строительного магната, вроде старика Вента. Даже я, с моим более чем скромным опытом игры на бирже и явным отсутствием коммерческой жилки, понимал, что такие карты сулили их владельцу баснословные прибыли. Будучи обнародованными в нужный момент, они могли перечеркнуть или форсировать множество планов, взвинтить или обрушить цены на земельные участки. Я прошел от дома престарелых к кольцевой улице, где стоял мой кадет, купил блок Swift Afton, галстук с маленькими белыми облачками на темно-синем фоне и огромную порцию мороженого. Усевшись на скамейку в сквере за водонапорной башней, я ел мороженое, слушал шелест фонтанов и в очередной раз думал о том, что не прочь жить в одной из ротонд, венчающих два угловых дома со стороны Аугустен-Анлаге. Старик Вент, наверное, быстро бы организовал мне это. «Господин Вент, мне известно, что вам для ваших темных махинаций понадобились старые карты, и что вы использовали для этого своего сына, из-за них он и был убит. Вы сами его не убивали, но вы способствовали убийству. Так и быть, я забуду всю эту историю, если вы организуете мне одну из этих ротонд. Люди не убивают просто из-за денег. Они вообще убивают только по какой-то определенной причине, когда у них нет другого способа оправдать тот или иной самообман. Убийство из ревности, когда любимый человек умер, его никто уже у тебя не отнимет, ни соперник, ни он сам. Заказное убийство. Профессиональный киллер ничего не может, ничего не имеет и ничего собой не представляет и хочет своим профессионализмом доказать обратное. Тираны убивают из стремления к величию. Их самих убивают, когда кто-то хочет сделать этот мир лучше, чем он есть. Существует и коллективное убийство ради коллективного самообмана. В истории этого века полно подобных примеров. Разумеется, существует и убийство из алчности, но цель его не в том, чтобы награбить, накопить деньги. Оно тоже должно оправдать ложные мечты о величии и значимости. Старик Вент давно уже видел себя в мечтах не владыкой империи недвижимости, а отцом, примирившимся со своим сыном. Нет, старик Вент не имеет никакого отношения к смерти своего сына. Раз уж мы заговорили об этом, Герхард Зельб, как насчет твоего собственного самообмана? Что ты скажешь по поводу Кортена? Но мне в этот момент было не до диалога с Герхардом Зельбом. На моем автоответчике были записаны сообщения Пешкалика о том, что у него есть одна идея и просьба Филиппа позвонить ему. Несколько раз звонивший молча вешал трубку. Потом я услышал далекий гул голосов, жужжание и синтетическое пиканье какого-то международного или междугороднего кода и понял, что это Лео, еще до того, как услышал ее голос. «Герт? Герт, это Лео». Она сделала длинную паузу. «Хельмут не убивал Рольфа». «Просто, чтоб ты знал». Опять длинная пауза. «Я сейчас очень далеко. Надеюсь, у тебя все в порядке». Она положила трубку. Так Лемке и расскажет ей, что это он убил Вента. Филипп, когда я позвонил ему, принялся выговаривать мне. «Почему-то тебе никогда не дозвониться. Ты уж, наверное, там всех баб в округе перетрахал. Майские ночи, нету мочи, хочется очень». «Не болтай ерунду. Я был у Бригитты, а потом...» «Можешь не оправдываться, я тебя понимаю и завидую. Мои-то дни сочтены, передаю эстафету тебе». «Что случилось?» Что могло остановить Филиппа, кроме СПИДа? «В пятницу наша свадьба. Будешь свидетелем?» Я не хочу сказать, что Филипп, которому через несколько лет стукнет 60, слишком стар для женитьбы. Я не хочу сказать, что он еще не дозрел, потому что не пропускает ни одной юбки. Я просто не могу его себе представить женатым. «Ты что, шутишь?» «Не хами. Без 5:10 у ратуши. Ровно в 10 начало. Потом праздничный обед в Анталии, Тюрк. Приходи с Бригиттой, чтобы никуда не торопился». Он явно был в цейтноте. «Я бы с удовольствием с тобой еще раз разгулялся перед свадьбой, но ты даже не представляешь себе, сколько на меня всего свалилось в последние дни, хотя Фюрцхен специально взяла отпуск. Но ничего, мы с тобой потом как-нибудь оттянемся. Она, я надеюсь, не будет против. Мои представления о турецкой семье, в которой жена молча повинуется мужу, похоже, устарели. Или Фирузан сознательно выбрала себе не турецкого мужа. Может, Филипп совершает ошибку, и мне следует настроить его на борьбу за права мужчин в браке? Это мне-то. У Пешкалика была не просто идея. У него было предложение, которое он хотел обсудить со мной. Мы договорились встретиться с ним в сауне в бассейне Хершельбад. Он тоже любил погорячее и без всякой ароматерапии. Он тоже курил в промежутках. Мой ритм — 3 захода подряд в финской сауне, потом после долгого перерыва 2 захода в турецкой парной — оказался его ритмом. В большом бассейне мы устроили морское сражение по правилам адмирала Пушкина. Пешкалик со своим животом, лысиной и пышными усами, в которых сверкали капли, был похож на добродушного морского льва. Вздремнув на кушетках под белыми простынями, проснувшись и сладко потянувшись, мы почувствовали себя почти друзьями. — Пешкалик, что за представление вы мне в прошлый раз устроили? — Делали вид, как будто вы только во время нашего совместного обеда совершенно спонтанно решили наведаться в Фирнхаймер-Тагеблат, и что вам только во время разговора с Вальтерсом пришло в голову, что боевые отравляющие вещества могут все еще находиться на складе. Вы ведь уже знали всю эту историю с ядовитыми газами, складом и тем более Штрассенхаймом. Каюсь, Зельб, был грех. Это маленькое представление должно было пробудить ваш аппетит. Похоже, я один не справлюсь с этим делом. Я боялся, что вы не примете всерьез историю с боевыми отравляющими веществами и не будете заниматься этим делом. Мне нужна ваша помощь. Он помялся. Ну вот. Мы вплотную подошли к моему предложению. Мы поедем к американцам, и они сами нам все объяснят. Отличная идея. Не иронизируйте. Конечно, мы поедем не просто так, мол, позвольте представиться, Пешкалик, Зельб. Не будете ли вы столь любезны, не ознакомите ли нас с обстоятельствами террористического акта в январе? Мы явимся к ним как официальные лица. Генерал Пешкалик и сержант Зельб из военно-морского ведомства? Не из военно-морского ведомства, а из Бундесвера. И майора будет вполне достаточно. В качестве военного буду выступать я, а вы будете из канцелярии федерального президента. Федеральный президент хочет наградить пожарных, которые участвовали в тушении пожара, и охранников, которые так или иначе пострадали или получили ранения. Мы приехали переговорить с начальником противопожарной безопасности и выяснить количество орденов, имена награждаемых, и согласовать текст для наградных документов. Незаконное исполнение функции должностного лица, подлог или подделка документов, а может еще и незаконное ношение военной формы и правительственных наград, это уже не баловство. А взамен мы в лучшем случае узнаем, что теракт действительно был совершен под Фирнхаймом, а не в Кефертале или Фогельштанге, и что там хранятся старые или новые газы, или и то, и другое. В деле Вента я не продвинусь ни на шаг. Да? То, что Вент имеет какое-то отношение к теракту, окруженному загадками и тщательно замалчиваемому, это же ваш единственный след. Если никаких загадок нет и никто ничего не замалчивает, прощай след. Он выпрямился и сдул с ладони воображаемый след. А целый букет уголовно наказуемых деяний вас совершенно не интересует? Я подготовлю нашу экскурсию к американцам так, что комар носу не подточит. Он принялся объяснять мне, где достанет военную форму, кому закажет ламинированное служебное удостоверение и кто его проинструктирует на предмет соответствующих фамилий, званий и полномочий. «Что вам еще?» — сказал он, заметив, что я по-прежнему не верю в успех его затеи. Вы боитесь, что американцы свяжутся по телефону с нашим начальством, которое ничего о нас не знает? У нас нет нормального в общепринятом смысле этого слова начальства. В этом-то весь фокус. Самые глупые из кабелирующих супругов врут своим женам про командировки, про деловые свидания и встречи с реальными друзьями и коллегами. Рано или поздно это вранье неизбежно раскрывается. Более сообразительный придумывает совершенно новых друзей, новые встречи, дела и поездки. Где ничего нет, там ничего и не может раскрыться. Федеральному президенту американцы звонить не будут. У него служите вы, я к нему прикомандирован. А свое постоянное место службы я придумаю так, что оно как бы не существует в природе, но могло бы существовать. Ну что, вы все еще сомневаетесь? Предоставьте это дело мне, я все подготовлю и позвоню вам в ближайшие дни».